Глава 64. Эрл лежал на спине. Его костюм промок от росы. Шляпа служила ему подушкой. Он мог видеть только небо, которое постепенно светлело по мере того, как поднималось солнце. По траве, скрывавшей его, пробежал прохладный ветерок. Его можно было принять за любого из множества мужчин, которые просыпаются с рассветом на парковой скамье или какой-нибудь импровизированной стоянке, мокрые, слегка окоченевшие и немного раздраженные появлением зари, знаменующей начало нового дня. Но ни один из них не держал обеими руками на груди автомат Томми. Ни у одного не было в карманах и за поясом, за неимением подсумка морского пехотинца, 9 рожковых магазинов с трассирующими патронами. Эрл лежал совершенно неподвижно, чтобы сердце успокоилось, а тело расслабилось. Он завершил продолжительную отчаянную гонку через северо-западный угол округа Полк, во время которого руководствовался лишь старой крупномасштабной картой и собственными инстинктами. Он ехал на автомобиле по заросшим травой дорогам через бескрайний лес, а стрелка дешевого компаса указывала на ту единственную часть округа, где могла располагаться долина невыгодной сделки. Когда дорога кончилась, он потратил 10 минут на то, чтобы зарядить магазины и оружие, и, больше не задерживаясь, направился по азимуту на северо-северо-запад, через незнакомый лес, через полноводные потоки и, наконец, вверх по крутому склону. Путь занял целую вечность. Эрл вспомнил несколько ночей на Тихом океане, в первую очередь, конечно же, на Гуадалканале, где джунгли были похожи на этот лес. Густые, темные, труднопроходимые. Было до крайности неприятно, потому что ночь принадлежала японцам, и эти желтопузые макаки вполне могли сделать из тебя жаркое, если бы, конечно, очень захотели. Но в здешних джунглях не было никаких японцев, кроме тех, что гнездились в его воспоминаниях, его страхах, его гневе. Худшая часть испытания — началась около половины 6 утра. Подъем, который, по его расчетам, должен был продолжаться до самой долины невыгодной сделки, вдруг почти прекратился. Эрл все время ориентировался по своему дешевенькому компасу, но тут задумался, не могло ли все то железо, которое он тащил на себе, Томми и боеприпасы, заставить стрелку отклониться. Но стрелка продолжала твердо указывать на север, и он направился дальше, забирая чуть правее курса, указанного компасом, и не поддаваясь сомнениям, которые в темноте непрерывно усиливались. Выбора попросту не имелось. А потом до его слуха дошел самый приятный звук из всех, какие он слышал. Гул мотора самолета, баражировавшего на высоте примерно 2000 футов. Здесь мог летать только этот самолет. Эрл находился в долине невыгодной сделки, и самолет прибыл туда, чтобы вывести гангстеров. Он стремительно вбежал на горный кряж, густо поросший лесом, и со всех ног помчался дальше. Слава богу, у Томми был ремень. С автоматом в руках бежать было бы почти невозможно. Оружие висело на плече, плотно и весомо, с той особой тяжестью, которая присуща заряженному оружию и не мешала карабкаться вверх. И тут он увидел ее. Просторная долина — с небольшими пригорками ближе к лесу, естественная взлетно-посадочная полоса, ограниченная холмами на дальней стороне, за которыми, вероятно, возвышались горы, но их не было видно, поскольку окрестности еще скрывала темнота. Эрл сразу разглядел какое-то копошение в дальнем конце долины. Он знал, что это Оуни и его парни ожидают приземления самолета. Поэтому он спустился на дно долины, где темнота еще на протяжении нескольких минут обеспечила бы ему надежное укрытие. Самолет станет заходить на посадку у него над головой. Тогда нужно будет выпустить целый магазин в ближний мотор, использовав всю огневую мощь. Самолет уйдет, не сможет приземлиться, и Эрл вплотную займется Оуни и его мальчиками. Он прикинул шансы 1 к 6. Но это не имело особого значения. Надо было позаботиться о деле, свести счеты, Тем более, что никто другой не собирался сводить их. Звук моторов кружащего самолета изменился. Значит, света, наконец, стало достаточно. Эрл приподнял голову и увидел самолет далеко на северо-западе. Одно крыло было вздернуто вверх, другое смотрело вниз. Разворот для захода на посадку. Потом он как будто подпрыгнул в воздухе, закончив разворачиваться. Сразу же выправился и стал снижаться. Шасси уже были выпущены. Это была разновидность бичкрафта. Двухмоторный, крепкий, ничем не примечательный низкоплан. Пилот определил угол захода и устремился словно по ниточке прямо на Эрла, приближаясь все быстрее, спускаясь все ниже и ниже. Пальцы Эрла сами собой прикоснулись к рычажкам предохранителя и переводчика огня, чтобы в миллионный раз проверить их положение. Один в крайнем переднем положении — огонь, второй тоже в крайнем переднем — полное. Потом его пальцы сдвинулись ниже и коснулись другой рукоятки затвора, проверяя еще раз, что он взведен. Оружие само поднялось в его руках и подняло его из травы. Торец приклада нашел плечо, все 10 фунтов веса Томми застыли в единственном верном положении. Поле зрения Эрла свелось к маленькому кружку, ограниченному колечком диоптрийного затвора. Он видел лишь плоский верх ствольной коробки, сужающуюся тупоносую трубу ствола и торчащий точно посередине вертикальный штырек мушки. Самолет с ревом несся на него, неуклонно снижаясь. Казалось, он набирал скорость и стал вдвое больше по размеру, а потом еще вдвое больше. Эрл понимал, что нарастание скорости — иллюзия, порожденная уменьшением расстояния. Самолет тем временем опять стал вдвое больше, рев моторов заполнил весь окружающий мир. Эрл навел оружие на правый мотор, несколько мгновений сопровождал цель, а когда обладавшая неизмеримым запасом информации вычислительная машина в его мозгу дала команду, нажал на спусковой крючок и, не отпуская его, повел стволом автомата по почти идеальной полуокружности с положения 9 часов на 2 часа и еще немного дальше. Магазин опустил в считанные мгновения. Грохот очереди потерялся в реве моторов. Эрл чувствовал толчки от вылетавших гильз, чувствовал, как отдача, почти наподобие поршня гидравлического пресса, давит на плечо, не давая различить отдельные выстрелы. Ясно видел и почти физически ощущал, как трассирующие пули, вспыхивая, превращаются в продолжение его карающей руки, пока он не сделался разгневанным богом, уничтожающим мир издалека. Дуга трассирующих пуль коснулась мотора и основания крыла. Самолет чуть заметно содрогнулся. Звук двигателей сразу изменился. Машина дернулась вверх и поползла вправо, пытаясь выйти из зоны огня. В следующее мгновение стальная птица провалилась вниз, из мотора выбился сноп огня, но пилот, не теряя ни секунды, зафлюгировал винт и прибавил оборотов второму мотору. Остался только дымный след поперек неба, самолет-двойник. А первый тяжело набрал высоту, покачал крыльями и устремился прочь. Оуни следил за снижением самолета. Пилот был мастером, настоящим мастером. Он точно держал курс, выпустил шасси и всякие там закрылки. Самолет опускался все ниже и ниже. Казалось, ему остается лишь несколько футов до приземления. И тут из темноты вырвалась светящаяся линия, ударив вверх. Она была совершенно ровной, и в первый момент Оуни подумал, что это луч прожектора или какой-то другой свет, но тут же сообразил, что обманывает сам себя. Поток пуль, направленный рукой мастера, впился в самолет, прошил его, и тяжелая машина содрогнулась. Оуни подумал, что она может взорваться. Из пораженного мотора сразу же повалил дым, самолет затрясся всем корпусом, а из двигателя ударил сноп огня. Пилот тут же направил машину вверх, словно только об этом и мечтал. И самолет понесся прочь. Он удалялся, стремительно уменьшаясь в размерах и волоча за собой струйку дыма. «Что за чертовщина?» — спросил Оуни. «Это он!» — откликнулся Джонни. «Кто он?» «Твой ковбой! взревел Оуни в приступе страшной ярости, не оскверненной пониманием происходящего. «Этот долбанный долбак! Этот гребаный пес!» Его гнев был всепоглощающим и всесокрушающим. Зато Джонни говорил совершенно спокойно. «Вот тебе пример мастерской стрельбы из Томми, старина. Только один человек из тысячи способен так точно держать прицел Томпсона на движущейся цели, не позволяя ему отклониться. Думаю, что и трассирующие пули помогли. Они позволяют выверить попадание. Но этот ублюдок чертовски хорош, вот что я скажу. Насколько я знаю, лучше его только один». Остальные уже взялись за оружие и быстро готовились пустить его в ход. Привычно проверяли крепление магазинов и передергивали затворы. Плащи и шляпы были сброшены. «Гребаный ублюдок!» — выкрикнул Оуни. «Деревенский подонок! Ох, не довел я до конца эту долбаную заваруху на станции! Кем он себя считает, черт побери?» «Могу предположить, что сейчас он считает себя способным прикончить всех нас. Всех шестерых. Оуни, дорогой, побудь здесь. Дядя Джонни и его мальчики обо всем позаботятся, так ведь, друзья?» Однако друзья не выказали никакого восторга. Они разглядели длинную, идеально контролируемую очередь из автомата не хуже Джонни и понимали, что придется иметь дело с профессионалом. «У нас есть Форд», — отозвался Винс Шляпа. «Можем сесть в него и умчаться отсюда ко всем чертям». «Он устроит засаду. Если он знает путь сюда, то должен знать и обратные пути. Как бы то ни было, мы должны разобраться с ним сейчас, или всю жизнь будем ходить, непрерывно озираясь. Очевидно, эта история на железнодорожной станции расстроила парня». «Ты, ублюдок!» — завопил Оуни. «Мы сейчас натянем тебя, по самое не балуйся!» «Лучше успокойся, Оуни. Будь хорошим мальчиком, посиди здесь, пока мужчины не разберутся с проблемой». «Джонни, какой у тебя план?» — деловито спросил Герман Крейцер, приподнимая за цевьё полностью снаряженную винтовку. «Скорее всего, он сейчас пробирается прямиком к нам. Думаю, нужно рассредоточиться и отойти как можно дальше, чтобы он не снял больше одного человека одной очередью. Я бы сказал, что надо действовать сейчас, причем быстро. Если у него одни только трассеры, будет гораздо легче засечь, откуда он стреляет, до того, как станет совсем светло». «Герман, у тебя самая мощная пушка. Ты обеспечиваешь прикрытие. Возьмите все свои магазины. Незачем беречь их на черный день, он уже наступил. Растянемся цепью и будем двигаться перебежками. Идти пригнувшись, не останавливаться. То быстрее, то медленнее. Ищите место, откуда он стреляет. Как найдете, ты, Герман, прижмешь его к земле и продержишь на месте, а мы тем временем будем подходить. Есть предложение получше?» Все промолчали. Эрл знал, что они выдвинутся против него очень скоро. Так и получилось. Каждый импульс подсказывал ему, что нужно идти вперед, оказаться рядом с ними, стрелять быстро, от бедра, довериться инстинкту, вогнать их в панику своей агрессивностью и положиться на удачу. Его не очень тревожило то, что он может умереть. Все мысли были сосредоточены на том, чтобы уничтожить их. Остальные внутренние голоса молчали. Он не думал ни об отце, который подвел его, ни о людях, которых, по его убеждению, подвел он сам, ни о жене, которая сейчас была одна неизвестно где. Он не думал о Диэй Паркере, приказавшем ему уйти, о долгом переходе по вонючему коллектору, о гневе, который испытывал из-за того, что трагедию рейдовой команды превратили в фарс ради политических игр. Не было ни одной мысли о неудачах, лишь радость боя, сильная и чистая, и еще сознание необходимости подойти к ним поближе, направить в них очереди, покарать их за преступление и отомстить лично за себя. Низко пригнувшись, он пробирался сквозь высокую траву. К Кровь пела в ушах. Воздух стал великолепным на вкус, как прекрасное вино, как шампанское. Оружие в его руках было почти живым, удивительно податливым и послушным. Эрл никогда не испытывал такого чувства ни на островах, ни в других сражениях. Там его всегда угнетал страх, с которым нужно было бороться. Сейчас же страх не приходил. Невдалеке прогремела очередь, ответом стали три другие. Мальчики Джонни запаниковали, хотя и были опытнейшими профессионалами. Пули прошлись по траве, срезая метелки и листья. Дым и пыль сразу же повисли над полем, образовав облачко тумана. И Эрл увидел, что у него появилось преимущество. Он быстро перекинул рычажок переводчика огня своего Томпсона на одиночную стрельбу. Приподнялся, занял устойчивое положение с колена, не обращая внимания на то, что направленные наугад очереди заполнили воздух свинцовым дождем, нашел хорошую цель и выпустил одну пулю. Звук выстрела затерялся в общем грохоте. Он стрелял низко, через траву, чтобы его трассирующая пуля не была замечена, и знал, что сделал хороший выстрел. «Прекратите, прекратите, черт возьми!» — надсадно заорал Джонни. Стрельба смолкла. «Черт возьми, не ударяйтесь в панику, мальчики! Не надо облегчать ему задачу!» «Джонни! Джонни! Заткнись, Винс, ты должен... Я ранен!» Это оказалось чистейшей правдой. Винс, шляпа де Пальма, лежал на боку и с изумлением смотрел на обильное кровотечение. Пуля попала во внутреннюю сторону бедра, чуть ниже паха, и из раны струей хлестала кровь, густая и черная, сразу пропитавшая костюм. Он смотрел на Джонни, и в его глазах уже не было ничего, кроме мольбы и надежды. «Возьмите его магазины, мальчики», — распорядился Джонни. «Возможно, они нам понадобятся». «Джонни, я...» «Спокойнее, парень», — сказал Джонни самому молодому из своих людей, которому вскоре предстояло стать самым мертвым. «Не мешай Диндону». Последнее движение Винс сделал, пытаясь помочь Джеку Беллу. Старший подельник перекатил его на бок и извлек два плоских барабана, которые раненый носил на спине, засунутыми за пояс. «Вы вернетесь за мной?» «Конечно, малыш», — ответил Диндон. «Смело ставь на это сколько хочешь». Он подмигнул молодому человеку, но было непонятно, успел Винс увидеть это или не успел. От потери крови он впал в беспамятство и уже не вышел из него. Во время небольшого перерыва Эрл переполз влево, к невысокому холмику, находившемуся ближе к другому краю долины. Ползти пришлось долго, и хотя он ненавидел это занятие, в этот день оно вызвало у него непривычную радость. Солнце уже поднялось высоко и быстро высушивало стебли травы, мокрые от росы. Трава на холме почему-то оказалась суше. Вероятно, с пригорка вода скатывалась вниз, на равнину. Когда Эрл подполз поближе, у него созрел план. Трава здесь была не такой, как внизу, наверное, другого вида. В отличие от мягкой травы на дне долины, просто шуршавшей, когда Эрл проползал по ней или поднимался ветер, это потрескивало, как сухие старые кости, стебли ее постукивали на ветру. Он привстал. Он не мог разглядеть их, или они тоже погрузились в траву, или укрылись за редкими кустиками, разбросанными по долине. Выбрав один из них, Эрл прильнул щекой к прикладу оружия и выпустил в кустик длинную очередь трассирующих пуль. В следующий миг он низко пригнулся и бросился в сторону, и тут же кто-то, вооруженный серьезным, мощнее Томпсона оружием, открыл стрельбу по тому месту, где только что был Эрл. Эти пули проходили поверху, преодолевая звуковой барьер с резкими щелчками, которые подхватывались ветром. Скорее всего, винтовка «Браунинг». На товарной станции у кого-то тоже был «Браунинг». Он попытается прижать меня. Остальные разойдутся и заберутся на холм. Еще один будет заходить сзади. Вот как они должны действовать. «Ты заметил его?» «Да, он засел во вражке у тех бугров, ярдах в 200 направо. Я видел, как оттуда летели трассеры». «Герман, прижми его, чтобы он не поднимал головы!» «Ред, вы с Диндоном лезьте наверх! Подкрадитесь и заберитесь на самую верхушку, чтобы вести огонь сверху вниз! Я обойду вокруг и подберусь сзади! «Вам нужно гнать его на меня, мальчики! И если вы не разделаетесь с ним сами, я уж точно всажу ему пулю в живот!» «Что ж, за дело!» Джонни заспешил прочь, чтобы выйти по дуге в тыл противнику. Перед Дредом и Диндоном стояла не такая трудная задача. По прямой добраться до холма, подняться по склону, перевалить через вершину и оказаться над ковбоем. Трава была высокой и хорошо скрывала их. Можно было не ползти, а бежать, пригнувшись. Чем больше им открывался овраг, тем ближе была вершина холма. Герман выждал чуть-чуть, затем еще чуть-чуть, наконец поднялся и начал выполнять упражнение, известное под названием «стрельба на ходу». Вероятно, Джон М. Браунинг разработал свою автоматическую винтовку именно для этого. Ее появление стало ответом на траншейную войну, для ведения которой бар являлась идеальным инструментом. Герман был крупным мужчиной, сильным и бесстрашным. Страстно любил и знал свое оружие. Он мог проделывать с ним удивительные вещи. Сейчас он поднялся во весь рост. Мощный торс опоясывали в мексиканском стиле два надетых поверх пиджака нагрудных патронташа с магазинами. Винтовку крепко прижимало к боку сильное правое предплечье. Его рефлексы не знали себе равных. Он выпустил очередь, опустошив сразу пол магазина, и пули легли точно во враг, из которого, как он заметил, летели трассеры. Очередь подняла облачко пыли. Ни один человек на свете не сделал бы этого лучше. И трагедией Германа было то, что он не использовал свой талант в Европе или на Тихом океане, где заслужил бы репутацию истинного гения. Нельзя сказать, что он не пытался попасть на фронт, просто на нем висело слишком уж много судимостей. Он опустошил магазин, всадив свинцовую строчку как раз туда, куда хотел. После этого он аккуратно отсоединил пустой магазин, ловко вставил новый, ни на мгновение не останавливаясь, и снова открыл огонь менее чем через секунду. Если ковбой находился там, ему не удалось бы отскочить никуда. Оуни хорошо слышал автоматную стрельбу, но люди исчезли в траве. Казалось, вокруг идет непрерывное перемещение. Все это слегка походило на шахматы, только с автоматами и на невидимой доске. Он сильно нервничал, но не чувствовал себя запуганным. Команда Джонни была лучшей. Парни казались спокойными и целеустремленными. Им отлично удавалось любое предприятие. Зачастую они проворачивали дела весьма эффектно. Лучшие вооруженные грабители в Америке. Бесстрашные, известные, умелые. Звезды в своей вселенной. Они сделают его. Оуни твердо знал это. Они должны прикончить ковбоя. Но они не смогут. Это он тоже знал. Вернее, знал что-то, сидевшее у него глубоко внутри. Кто этот парень? Откуда он взялся? Как получилось, что он настолько хорош? Эти мысли расстраивали Оуни. На него охотился Винсент, бешеный пес Кол. Он, Оуни-мокрушник Мэддокс из Истсайда, был козырным тузом. В 1913 году у него случилась перестрелка с гудзонскими тряпичниками, один против восьми, и он вышел невредимым, оставив позади убитых и раненых. Он, Оуни, вышел изящно, как балерина, остановился, чтобы поправить гвоздику в петлице, и отправился выпить с приятелями. Кто мог напугать его? У кого хватило бы смелости? Кто он такой, этот парень? Пули из винтовки подняли тучи пыли и трухи. Овраг заполнился песчаной пылью, в нем нельзя было дышать. Если бы Эрл находился там, где он был, по мнению Германа, то попал бы в переплет. Грохот, рикошеты, песок, летящие быстрее скорости звука, кусочки камней и растений, непосредственная опасность — все это могло бы потрясти даже самого опытного и закаленного человека. Но Эрл успел отчаянно броситься вперед на несколько ярдов и нашел гнилое бревно, за которым и спрятался, хотя отлично понимал, что его укрытие не защитит от тяжелой пули 30-го калибра. Сейчас он делал нечто невероятное. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью и увеличить расстояние между собой и стрелками, которые обкладывали его со всех сторон, Он поступал точно так, как и рассчитывали бандиты. Не делал ничего. Именно этого они хотели от него. Они хотели, он делал. Только это происходило не там, где они хотели. Вернее, не совсем там. Эрл знал, что огонь из автоматической винтовки ведется, чтобы прижать его к месту, и кто-нибудь из гангстеров заберется в сухую траву выше на склоне, чтобы оказаться над противником и увеличить свои шансы на успешную расправу с ним. Именно этого он и хотел. Медленно, осторожно он начал ломать ветки куста, который рос прямо перед бревном. Джек Белл и Ред Браун добрались до начала склона, все еще оставаясь под хорошим прикрытием, и были вознаграждены за свои усилия. «Только посмотри на это», — сказал Динь Дон, — «то, что доктор прописал». «Если бы это была дама, я бы на ней женился», — отозвался Ред, у которого и без того уже было несколько жен. «Еще одна ничего не испортила бы». То, что их так обрадовало, было своего рода гребнем, шедшим вертикально вверх по склону холма, одним из тех странных образований, о которых мог вразумительно рассказать только геолог. А для двоих гангстеров это означало спокойный и легкий подъем на вершину холма с естественной защитой от огня противника. «Отлично», — бросил Джек. «Прикрывай меня. Я сейчас сделаю перебежку, а потом прикрою тебя, и ты тоже перебежишь». «Заметано», — согласился Ред. Оба поднялись. Джек рванулся ярдов на 20 вперед к началу гребня, а Ред, стоя на месте, выпустил 25 пуль примерно туда же, куда летели пули Германа. Его очередь также взметнула фонтанчики земли и со свистом расшвыряла крошки крупного песка. Когда он закончил стрельбу, его напарник уже взялся за оружие, устроился под гребнем и тоже дал очередь. Под прикрытием его огня Ред рванулся вперед и не останавливался, пока не оказался в безопасном месте. Они немного постояли, тяжело дыша. В это время они внимательно разглядывали холм. Рядом с хребтом, футов на 200, тянулась высокая желтая трава. Путь до самой вершины проходил под прикрытием. Примерно на полпути имелась маленькая группа чахлых деревьев, пожелтевших и жилистых. Еще сотня футов и вершина. «Джонни!» — крикнул Ред. «Мы поднимаемся!» «Хорошая задумка», — сказал Динь Дон. «Он будет ждать нас. Мы заберемся туда и сможем отлично видеть этого парня. Пришьем его сами, а если захотим, прижмем к земле, пока Джонни и Герман будут подбираться к нему понизу». «Джонни — настоящий гений». Герман находился в какой-нибудь сотне футов от края поля и начала холма. Его винтовка раскалилась так, что к стволу нельзя было притронуться. Он непрерывно стрелял в течение 5 минут, пока не подобрался достаточно близко. И все же он ничего не видел. «Может быть, он мертв. Возможно, я попал в него. Возможно, он сейчас истекает кровью. Если бы он ушел в другую сторону, то он наткнулся бы на Джонни. Нет, он сидит там. Он угодил в переделку. Ему страшно, но он ждет. Да чего же храбрый парень. Парень просто блеск. Но против 5 это слишком нерасчетливо. Он сидит там. Ему некуда податься. Он совсем близко». Герман услышал стрельбу далеко справа и решил, что это прикрывающий огонь Реда и Диндона. Еще через секунду донесся крик Реда. «Можно сказать почти все. Если они заберутся наверх, парню конец. Они смогут сами стрелять по нему, и если не убьют его, то должен будет куда-то двигаться. В таком случае его свалит он, Герман». Герман приставил к винтовке новый магазин, ожидая, что парень все-таки пошевелится. Он стоял, слегка согнув ноги, настолько сильный, что 14-фунтовая автоматическая винтовка казалась ему легкой, как перышко. Он глядел в прицел через завесу травы, выискивая признаки движения. Он не видел ничего, но с учетом мощи оружия, его молниеносной реакции и плотности огня, который он мог вести, парню было совершенно некуда деться, разве что в тайные туннели или что-нибудь в этом роде, но тайные туннели бывают только в кино. «Терпение», — сказал он себе. Джонни пробирался по широкой дуге в обход подножия холма. Он находился, пожалуй, в сотне ярдов позади позиции ковбоя. Он сел на корточки в траве. До сих пор он не стрелял. У него был полный барабан, один из больших, на 100 патронов. Он мог стрелять одиночными выстрелами по 2, по 3, даже по 4 и по 5. Настолько виртуозным был его контроль за движением спускового механизма. Он мог с 50 ярдов всадить сотню патронов в 4-дюймовый круг в силуэтной мишени, если было нужно. При желании он мог с большим успехом стрелять из Томпсона по тарелочкам. Он был лучшим в мире стрелком из Томми. Он слегка беспокоился. Парень был очень хорош. Очевидно, ему довелось не раз иметь дело с Томпсоном во время войны, и он научился проделывать с его помощью различные трюки. Но Джонни знал, что если дойдет до перестрелки один на один, он возьмет верх. Не было никого быстрее, чем он. Увереннее, чем он. Никто не мог заставить оружие делать то, что он мог выжить из него. Он прополз немного вперед и услышал стрельбу со стороны Реда и Диндона. Ред что-то прокричал, Джонни не понял ни слова, но знал, что именно тот хотел сообщить. Ред и Диндон добрались до холма и начали подниматься по нему. Когда они окажутся на вершине, все будет кончено. Все будет кончено. Очень скоро. Нужно немного подождать. Оу не слышал стрельбу. Много выстрелов в правой части поля. А потом все стихло. Но все пушки, похоже, принадлежали Джонни и его мальчикам. Он услышал лишь одну очередь, которая, как ему показалось, донеслась из другого места. Он совершенно ничего не видел. Хотя земля в долине невыгодной сделки была относительно плоской и твердой, высота травы почему-то была не одинаковой в разных местах, и если глядеть с того места, где он находился, долина напоминала желтый океан, изборожденный волнами. Ближе к краям появлялись беспорядочно разбросанные чахлые деревца. Оу не полагал, что бой продолжается на правой стороне долины, где-то в полумиле от него. Ему показалось, что он видит, как там поднимается пыль или дым от автоматной стрельбы. Внезапно прогремела длинная очередь, и он перевел взгляд туда, где, судя по звуку, находилась позиция стрелка. За первой очередью сразу же раздалась вторая. Каждая продолжалась около 2 секунд. С этого расстояния звук был сухим и казался детским и невинным, вроде нескольких быстрых хлопков в ладоши или шпок лопающихся воздушных шаров. Потом он заметил какое-то движение. Было трудно разобраться, но достаточно скоро он разглядел, что двое из людей Джонни, хорошо заметные в своих темных костюмах, карабкаются вверх по склону. Похоже, им служила прикрытием какая-то складка. Оуни сразу же понял значение происходящего. Как только они заберутся наверх, с ковбоем будет покончено. Они смогут пристрелить его или зажать в укрытии, а остальные тем временем подойдут вплотную. «Джонни, какой же ты роскошный ублюдок!» — подумал он. «Будь ты проклят! Ты лучший из лучших!» Герман все ждал и ждал. Казалось, не происходит ровным счетом ничего. Он решил еще пройти вдоль склона и подобраться к позиции ковбоя с другой стороны. Он двигался чрезвычайно медленно, каждые 2-3 секунды делая повороты под большим углом, с величайшей осторожностью пробираясь сквозь высокую траву, не отрывая взгляда от того места, где должен был находиться человек, на которого они охотились. Время от времени он кидал быстрый взгляд на гребень холма, надеясь разглядеть Реда и Диндона. Но так ничего и не увидел. Солнце уже стояло высоко. Слабый ветерок пел в ушах, и трава вокруг волновалась под его ударами, пригибалась и выпрямлялась с мягким шелестом. Когда Герман подошел к началу склона, трава, как ему показалось, сделалась немного реже. Он остановился, опустился на колени и пристально посмотрел вперед. И снова ничего не увидел. «Где же этот ублюдок?» Он прокрался немного дальше, низко пригибаясь, готовый в любое мгновение выпустить убийственную очередь. Здесь царила такая тишина, что Герману показалось, будто у него заложены уши. Герман зажал приклад винтовки правой рукой, уткнув его под мышку, и смело шагнул вперед. Дуло ружья смотрело в ту область пространства, куда он только что стрелял. Там еще висела в воздухе легкая пыль. Он ожидал увидеть труп или кровавый след, или что-то еще в таком роде, но так ничего и не увидел. Впереди слева виднелось бревно, а рядом с ним, где трава была чуть гуще, какие-то чахлые кусты. И Герман обернулся назад, разыскивая... Слева что-то мелькнуло. Уловив это боковым зрением, Герман в тот же миг повернулся всем телом и, направляя дуло своей смертоносной винтовки, на то, что там появилось. Это выглядело как живой кустарник. Ветки стремительно росли над землей, и высокая трава разлеталась в стороны. Потом упали и сами кусты, и Герман увидел рядом с собой ковбоя. Эрл выпустил в большого человека 5 трассирующих пуль за секунду. Они летели строго по одной линии, тот почти стоически подставлял под них середину туловища, но потом стал оседать на землю и падать вперед. Пытаясь помешать падению, он взмахнул автоматической винтовкой Браунинг и воткнул ее ствол в землю. В таком положении он замер, все еще не желая падать. Его лицо сделалось серым, глаза выпучились, кровь лилась ручьем. У Эрла не было времени обращать внимание на все это дерьмо. Он всадил в гангстера еще 7 пуль, которые, наконец, сбили того с ног. От трассирующей смеси его одежда загорелась. Эрл обернулся как раз в тот момент, когда у него за спиной загремела стрельба. Двое мужчин с Томми лежали на вершине холма и стреляли в него. Но, конечно же, они забыли поставить лаймановские прицелы на нужное расстояние, и когда они целились в него сверху под углом в 45 градусов, более чем с 200 ярдов, пули ложились в добрых 50 футах перед ним. Эрл кинулся на землю, в момент падения успев прикинуть траекторию стрельбы. Крепко прижав к себе автомат, он дал короткую очередь высоко в воздух и проследил за дугами, которые описывали пули. Огненные шлейфы были видны даже при ярком солнечном свете. Достигнув апогея, комета распалась на несколько маленьких, и все пули понеслись к земле по немного различным траекториям. Эрл отследил их и увидел, что они летели почти правильно для принятой им поправки на сопротивление воздуха, но легли слишком далеко позади. Нужно было увеличить возвышение. Он сделал еще одну поправку, выпустил 2 пули и проследил за тем, как огненные полоски поднимаются высоко в небо и падают почти отвесно вниз, словно снаряды миномета. И именно там, где он хотел. Эрл нажал на спусковой крючок, опустошил магазин, быстро вставил другой, восстановил благодаря мышечной памяти прежнее положение тела и выпустил все 30 патронов из магазина примерно за 4 секунды. Оружие дергалось, изрыгая пустые гильзы, словно у него открылся медный понос. Трассирующие пули радугами сверкали в воздухе. Там, куда они попадали, загорался огонь. Ред первым заметил, что у них начались неприятности. Он чувствовал себя прекрасно и пережидал в своем укрытии дождь из ярких точек, которые хаотично сыпались с неба. Дурацкий огненный дождь. Впрочем, никакого реального шанса на то, что хоть одна из пуль поразила бы цель, не было. Они разлетались широко и падали неизвестно куда. Но вскоре на него дохнуло жаром. Легкий устойчивый ветерок сменился порывистыми вихрями, будто вблизи что-то горело, и огонь порождал другой ветер, более злой и резкий. Справа, точно из ниоткуда, воздвиглась стена пламени. Ред не представлял себе, что дикая трава может так быстро гореть, особенно на склоне холма, где огонь непрестанно подстегивают порывы ветра. И нет никакого убежища. Огонь был врагом, который чуть ли не по-человечески преследовал их с громким треском, бросал против них обжигающие патрули яркого пламени, выдвигал дымные обходные отряды. Огонь разом сожрал весь воздух, и на гангстеров навалились клубы дыма. Они повернулись, рассчитывая убежать, но огонь был повсюду. Внезапно язык пламени метнулся вперед, и рукав пиджака Диндона вспыхнул. Бандит закричал, бросил оружие и рухнул на колени, пытаясь сбить огонь. Но пламя почти мгновенно охватило его, и через несколько секунд он пылал, как огромная римская свеча. Мощное возгорание заставило его броситься на утек, но боль сразу же лишила мужчину всякой силы. Он упал навзничь, и огонь завладел его плотью. Рэд вовсе не хотел, чтобы с ним случилось то же самое. На раздумье была лишь секунда. Он решительно вскарабкался на гребень, спрыгнул с него, избежав прожорливого огня, но не успел поздравить себя со спасением. Из ниоткуда вырвался град трассирующих пуль и повалил его на землю. Эрл обернулся, снова сменил магазин, осмотрелся, выискивая новую цель, и ничего не увидел. Если здесь и был еще один человек, подкрадывающийся к нему сзади, он двигался очень скрытно. У Эрла практически не было прикрытия, да и вообще по части прикрытий в долине было плоховато. Он опустошил еще один магазин, затем еще один, поливая свинцом участок, где должен был находиться пятый человек, если тот вообще существовал. 60 патронов он расстрелял секунд за 10. Трассирующие пули веером разлетались перед ним, словно крошечные молнии, выискивая самую высокую из доступных целей. Они проносились сквозь траву, вызывая маленькие пожары, когда попадали в сухие места, но по большей части лишь взрывали землю и поднимали в воздух фонтанчики пыли. Он снова сменил магазин, занял другую позицию и выпустил наугад еще один длинный веер сияющих пуль. Когда начался весь этот бардак, Джонни находился слишком далеко, и стрелять не было ровно никакого смысла. Кроме того, все случилось так быстро и непредсказуемо, что он не сразу сообразил, как действовать. Он провожал взглядом трассирующие пули, описывавшие дуги в небе и падавшие позади гребня. После этого повалил дым, на изумление быстро. Пламя мгновенно охватило холм. Но к тому времени, как это случилось, он уже рухнул наземь, отчаянно напрягая все силы, пополз через высоченную траву, надеясь подобраться настолько близко, чтобы в предстоящем сражении рассчитывать на свои несравненные рефлексы. Он корчился, словно человек, объятый пламенем, совсем как те другие, действительно объятые им. И тут ковбой открыл дикую пальбу. Джонни слышал, как этот парень опустошает магазин за магазином, но все очереди пролетали позади него, попадая туда, где он был совсем недавно, не туда, где он находился сейчас, и не туда, куда он направлялся. Он безостановочно полз, пока стрельба не прекратилась. По его расчетам, теперь он находился всего лишь ярдах в 20 от ковбоя, а тот понятия не имел, где его враг. Джонни поглядел через траву, немного приподнявшись, чтобы лучше видеть. Его глазам предстало неожиданное и очень приятное зрелище. У ковбоя случилась неприятность. Пустой магазин застрял в оружии, и он отчаянно дергал его, положив вторую руку на ствольную коробку. Уже в следующее мгновение он устранил неисправность, вынул магазин, отбросил его, рука метнулась в карман пиджака и извлекла очередной магазин. «Не стоит», — посоветовал Джонни, направляя на него дуло автомата. Ковбой резко обернулся, но что он мог сделать? В одной руке пустое оружие, в другой — полный магазин. Открыть огонь он мог не раньше, чем через 2 секунды, хотя большинству людей этого времени не хватило бы. «Так-так-так», — сказал Джонни. Он шел вперед, а ствол его автомата, не отрываясь, смотрел точно в центр бурно вздымавшейся груди этого крупного мужчины. «Вы только посмотрите, кого мы тут поймали со спущенными штанами. Неполадочка вышла, а? Эти проклятые штуки часто капризничают. Надо обращаться с ними нежно. Не то пожалеешь так-то, парень. Ну-ка, дай взглянуть на тебя». Ковбой мерил его мрачным взглядом. Джонни знал, он лихорадочно думает, что еще можно сделать. «Поймали, вот так, без патронов». Парень с отличной большой пушкой перестрелял всех остальных, а теперь оказался ни с чем. «Может, отпустишь меня, приятель?» — сказал ковбой. «А потом? Всю оставшуюся жизнь буду оглядываться через плечо. Кто стоит у меня за спиной? Пожалуй, я скажу нет. Мне нужен только Мэддокс. Мне наплевать на всех вас. Просто уйди и забудь обо всем этом. Ты сможешь жить спокойно». «Он еще ставит условия, вот это да!» Джонни непринужденно рассмеялся. Теперь он находился в футах в 15 от ковбоя, достаточно близко. Мне совершенно не нужно было убивать твоих парней. Они просто оказались здесь. Вот и все. Я должен поблагодарить тебя за это, дружище. Теперь мне достанется намного больше. Ты сделал меня еще более состоятельным человеком. Я выпью не один и не два бокала шампанского за тебя, мой друг. За твою великолепную работу. Ты лихой парень. Самый лихой парень, какого я когда-либо видел. Эрл молча смотрел на него. Я знаю, о чем ты думаешь. Вдруг тебе удастся вставить магазин, поднять оружие и прикончить старого Джонни. Почему бы и нет, верно? Нет, старик, тебя переиграли. Признай, что коса нашла на камень, тебя облапошили. Мало кто справится с таким, как ты, но, клянусь богом, я тот единственный человек на миллион, который может это сделать. Ты много болтаешь, — заметил ковбой. Такой уж я есть. Ирландское проклятие. Мы говорливый народ. Может быть, стоит перевести тебя через поле и предоставить мистеру Оуни Медоксу честь самому разделаться с тобой? Пожалуй, он заплатит вдвое за такое удовольствие. Ты этого не сделаешь. Не станешь рисковать. Что ж, малыш, как ни печально, но в этом ты прав. Но я не буду тянуть время. Я просто... Его глаза вдруг сверкнули. «Знаешь что?» — воскликнул он. «Я рисковый парень. У тебя пустая пушка. Дай мне зарядить ее». «Нет, благодарю покорно. Но знаешь, что я сделаю?» Он сунул руку под пиджак и извлек пистолет 45-го калибра. Это был один из тех усовершенствованных пистолетов «Гриффин энд Хоув», которыми Диэй вооружил свою рейдовую команду. Джонни бросил оружие на землю перед Эрлом. «В полной исправности и заряжен», — сказал он с улыбкой. «Но тут 5 футов. Совершенно верно. Теперь я досчитаю до 3. На счет 3 можешь броситься за оружием. Я прикончу тебя раньше, чем ты до него дотронешься, но все же я хочу дать тебе 1 шанс из 1000. Вдруг мой Томми тоже заклинит?» «Ты ублюдок». Моя матушка говорила то же самое. «Ну что, дружище, ты готов?» Он опустил ствол автомата вниз, упер его в землю и стал наблюдать за тем, как Эрл смотрит на оружие, лежащее в 5 футах от него. «Знаешь что?» — сказал ковбой. «Очень часто бой идет, как захочется ему, а не по твоему желанию». «1!» — отозвался Джонни. Он, конечно же, собирался стрелять на счет 2. Автомат ковбоя взлетел с быстротой молнии. Прогремел выстрел, и Джонни на какую-то миллисекунду показалось, что от ковбоя к нему протянулся тонкий светящийся усик, протянулся и дотронулся до него. Затем Джонни осознал, что сделался мокрым. Почему он сделался мокрым? Он что-то пролил? Затем он заметил, что лежит на спине. Он слышал, как что-то сипит, точно сломанный старый аккордеон. Такой звук издает воздух, проталкиваемый под небольшим напором через сломанные клапаны, высокий отчаянный, плач баньши на болоте, предсказывающий смерть. Джонни моргнул и опознал его. Хрипы в развороченной пулей груди. В его собственной груди. Он мог видеть только небо и ковбоя, стоявшего над ним. «Перед тем, как отделить магазин, я дослал патрон в патронник», — сказал тот. «Я...» — пробормотал Джонни, понимая, что такое возможно. Оружие казалось пустым, но на самом деле оно было заряжено. «Вспомни о товарной станции, кореш», — сказал Эрл. Он присоединил новый магазин, передернул затвор и выпустил в грабителя и убийцу 30 трассирующих пуль.